Старики уже совсем сдали. Макс их поддерживал, но время неумолимо. Чистить им ДНК было поздно. Оставалось ждать. Но они все еще готовили и себя обслуживали. Давно привыкнув к Эспаниелу, сами болтали с соседями и даже иногда ходили в гости. Они ждали внуков. Макс начал давление на Россию через долг СССР. Тут же проявился Геращенко, но Макс с ним не стал говорить. Это не его уровень. Потом умер Примаков, не выдержав давления. Россия разместила облигации, чтобы заплатить по купонам СССР. Правда, покупали их неохотно, но Макс с них получил кучу денег. На них он построил в Андорре Ла Вилье шопинг-молл и сдал его в аренду. Туда точно ринутся покупать товары все из Испании и Франции. Нет НДС на товары. А в России наступал кризис власти. Президент умер. Премьер не питал иллюзий по своему поводу, да и не молод он уже был. ФСБ стали чистить, но Макс в это не верил. Таких хрен сковырнешь. Большой опыт в аппаратных играх. Но у него много времени и можно подождать. Быстро только кошки родятся. Базары. Назвать все эти переговоры можно было только одним словом. Базары. Никто ничего не мог сделать. Нормальных кандидатов не было. Демократам американцы давно урезали финансирование и никого они родить не могли. Правящая партия тоже была в коме и только один Жирик распалялся как не в себя. Но его никто толком и не рассматривал. Все чего-то ждали. В Кремле премьер собрал малый круг. Надо было что-то решать. Нормального кандидата не было. Все или старики, или молодые, которым веры не было. Тогда слово взял Белоусов. Надо Юсупова звать на место. Лучше него никого нет. Выдохнул он. Он недоступен, произнес Маслюков. Он жив и работает. Раз мы заплатили ему купоны по кредитам СССР, выдал Глазьев. Он ренегат и предатель, выплюнул Игнатьев, новый глава ЦБ. А вы у нас кто? Ставленник ФРС, спросил его Маслюков. Вы даже облигации толком не смогли разместить. Отстой просто. Его 3 года с лишним ФСБ искало и не нашли, ухмыльнулся Белоусов. А они вообще кого-то искали или делали вид и под это бабки отмывали? Спросил Глазьев. Там комиссия работает, произнес Маслюков. Которая ничего не найдет, ее просто купит, хохотнул Глазьев. Короче, нам нужен тот, кому Юсупов может доверять и через него наладить диалог, закончил Маслюков. Мне не избраться и потом здоровье не то, не вынесу нагрузки. Олигархов, я надеюсь, не будете предлагать, всем думать. Белоусов был прагматиком и подумал, что не просто так его выдернули из академической среды и поставили на Минобороны. Отец ему это не раз объяснял. Теорию власти никто пока не описал, но она в устах его отца прояснялась. И он пошел через средний персонал, а именно через его техников, что общались с людьми Юсупова. Постепенно он вышел на Давыдова, зная, что они были вместе с самого начала его работы и что он больше инженер, а не коммерсант. При частном разговоре Давыдов пообещал, что сможет передать его просьбу Максу о встрече, но не более. Белоусов оставил ему нейтральную почту и изредка ее просматривал с нейтрального терминала. Как-то раз он получил туда сообщение: «Проверь базу в Лурдисе. Сроки через 3 дня». Белоусов тут же запросил все по базе на Кубе и запланировал туда визит через 2 недели на неделю пребывания. Цель – проверка базы. С собой он возьмет народу для проверки. И сообщил даты пребывания. В ответе он увидел: «Остановись в Лос-Сиренас и Берастар». Он тут же заказал этот отель, что был лучшим по мнению многих Новородера. Прилетев на Кубу, он провел протокольные встречи и отправился в отель. Комиссия начала работу. В отеле на пляже к нему подошел высокий и мощный мужчина и попросил его пройти в другое помещение, где его ждал сеньор. Макс поздоровался с Андреем и спросил: «Ну и зачем ты меня вызвал?» Белоусов не сразу нашелся с ответом, но потом сказал, что Маслюков всех напряг и его ищут по всему миру. «Найти меня – трудная задача», – сказал Макс. «Так чего хотел то? Тебя хотят выдвинуть в президенты страны. Сейчас все сроки текут уже», – аккуратно сказал Андрей. «Мне это не интересно», – проговорил Макс. «Если только ради этого, то я пошел. Блин, какие вы все предсказуемые. Ищите своего кандидата. Меня больше на туфту не купите». «Погоди ты, Макс, чего случилось-то? Я же не в курсе. Все молчат как партизаны. Потому, что вы все уроды моральные. Думал ты нормальный и то заразился от этих пердунов. Андрей, ты же умница и можешь головой думать, а не только шапку носить. Ты хочешь, чтобы тебя порвали на тряпки? Думаю, что нет. И я не хочу. А меня просто сдали вспшникам, чтобы оттяпать мой бизнес. Он им спать не давал, как хотелось его отжать. Ты что, не понял, что меня Примаков сдал им за деньги? а для меня это высшая степень падения политика. Он своего сдал за деньги, то есть он просто предатель. Вот такие пирожки с котятами. Может, его купили, а может, просто он поверил старым товарищам. Сейчас уже не спросишь, но предательство налицо. Ты хоть понимаешь, что будет, если я приду во власть? Я всю эту контору пущу под нож, и у нас будут тысячи ничего не умеющих интриганов, умеющие только все решать за деньги и силовым путем. Их надо будет или посадить, или выдавить из страны, потому как перевоспитать этих уродов уже нельзя, а работать с ними тоже нельзя. Они все провалят, потому что они не умеют работать. Совсем. Макс замолк. Я вообще ничего не знал, признался Белоусов. И это правящая верхушка ядерной державы, усмехнулся Макс. Да вас завтра уже раздавит, если вы не умеете просчитывать риски. Как дети в песочнице, честное слово. Политика – это война. Настоящая, а не выдуманная, и где победитель подучает все. А вы в теплой ванне паритесь, и вам все отлично. Вас сожрут скоро, как только Америка опять поднимется. У них сейчас эта идея фикс. А вы сидите и не мычите. Надо сейчас тот задел, что есть, решать на месте и оставить их в глубокой дупе, чтобы они нас никогда не догнали, или отстали навсегда. Мы, держава, а они так, на подмостках будут играть. Ты вообще теорию власти то изучал или так, по наитию идешь? Отец что-то рассказывал, покивал Андрей. Это уже устарело, манул рукой Макс. Значит, смотри, из всей вашей шоблы там только ты можешь выйти в президенты. Я вообще не в счет, я в ауте. И тебе надо готовиться как никогда серьезно. Раз ты смог меня найти, то ты способен решать нерешаемые проблемы. А это многого стоит. Тебе нужны знания и умения, и я смогу тебя к этому подготовить, но не бесплатно. Я не о деньгах. Ты меня сделаешь премьером, и я сам наберу кабинет. Силовиков ты сам назначишь, но под моим контролем и после проверки. МИД, Лавров и там все в норме. И еще я, постоянный член Совета Безопасности. Я работаю два твоих срока, и все. Потом ты меня не увидишь. Только за это время мы подготовим команду профессиональных управленцев, которые потом подхватят знамя. Макс встал и вышел из комнаты, бросив, что почту он помнит. Выборы. Как Макс и предполагал, выбрали именно Белоусова на выборы президента. Ну а что, молодой, умный, имеющий вес в армии и прошедший ее школу, как и школу бюрократического мира аппарата правительства, русский, с приятной внешностью, не запачкан всякими скандалами и взятками. Семья прекрасная. Он запустил через тетушку всеобщий одобримс от русской диаспоры за рубежом и от старой земельной аристократии Запада. Там выходили аналитические статьи от их экспертов о Белоусове, как типично русском постаристократе, радеющем за родину и ее благополучие. На приемы в западные посольства регулярно приглашали его с супругой, где он спокойно объяснял свои будущие шаги в ранге президента самой большой страны в мире. Это был пиар-акции, устроенные Максом, для поддержки его имиджа на Западе. И Запад перестал бояться его. Стильно постриженный в безукоризненном фраке и со знаком доктора наук, он выглядел там как свой и был принят за своего. Что не прошло мимо аналитиков, и никто не препятствовал и тем более не вставлял палки в колеса его избранию. Напротив, в российской среде его показывали соль от соли русской земли, деревню его предков и воспоминания соседей о его дедушках и бабушках. Был создан фильм о его семье и как он учился и добивался своего. Он представал для всех как бы своим, с одной стороны выхолощенный интеллектуал и ученый, с другой стороны русский в своих корнях и даже верящий в Бога. Особый фурор произвели кадры его прислуживания в церкви на праздновании Пасхи в своем родовом селе на Владимирщине, и народ его полюбил. Он победил с великолепным результатом и стал третьим президентом России, но Макс приглашение на место премьера так и не получил. Наверное, забыл о договоренностях, подумал Макс, но не расстроился и попросту забыл об этом. Что не важно, надо быстро забыть. Жизнь продолжается. Макс занимался новым проектом межпланетного корабля и стал часто летать на Луну искать обломки корабля шефа с его информацией по ближним системам. В конце концов он нашел обломки под толстым слоем реголита и раскопал его. Сняв всю информацию с модулей корабля и остатки технологий, он его опять закопал так, чтобы его долго не смогли найти. Сейчас он более не собирался выдавать на гора инопланетные технологии, тем более за них никто не смог бы заплатить стоящую цену. Не в деньгах, разумеется. Деньги у него и так были. Нужны были ресурсы и производственные мощности. Пришлось выстраивать длинную цепочку поставок из многих стран, благо нет, уже работал более-менее нормально. Он опять выстроил титановый корабль со всеми теми технологиями, что позволяли ему летать в космосе годами. Он, ориентируясь по записям корабля шефа, решил облететь несколько систем в небольшом удалении от Солнца. Там было две планеты с искомыми условиями для жизни. И Макс с Ниной, взяв с собой молодого Николаса, улетели с Земли. Вне Земли. Они обшарили все доступные планетные системы в ближнем к Земле космосе и нашли только одну планету с нормальными условиями для жизни. Размером почти с Землю, с огромным океаном и небольшой сушей в районе экватора с мягким климатом. Макс подвесил там несколько спутников для снятия информации с планеты. В общем, там можно обживаться, только путь на Землю составлял почти 2 месяца, но это уже не важно. Важно, что там не было гоминидов и вся фауна была на уровне дикой земной, и можно было поставить пару заводов роботов для производства важной для Земли продукции. Так они и сделали. Потом Нина его обрадовала, что она опять беременна и это будет девочка. Она уже умела определять пол будущего ребенка. Они выпили за это по бокалу своего вина и отправились на боковую. Утром Макс, как обычно, просматривал все текстовые сообщения с Земли. Звонить на таких расстояниях пока он не умел. Бортовой комп все выдавал на раз по получению и расшифровке. Обычные новости. Родители здоровы, Саня с Лилу учится. Белоусов работает как дизель в Заполярье. Все как обычно. Писем на левые почтовые адреса не приходили. Насторожили новости о его школе в Москве. Там что-то происходит, и он не мог понять, что именно. Тогда он написал Хандемирову, чтобы он разобрался, что там такое, и ему доложил. Нина его спросила, видя, что Макс встревожен чем-то. Он рассказал о проблеме. Она, спокойно приготовив завтрак, посоветовала потом разобраться с отделом народного образования. Они там мутили воду и пытались подсунуть им своих учителей, но не вышло. Школа была частная, но проверками их просто замордовали. «Ну, с этим мы разберемся по прилету», — подумал Макс. Все было готово к вылету домой, и пошел отсчет до старта работы двигателей. Нина вдруг остановила отсчет и сказала, что есть засветка искусственного объекта. На орбите 5-й планеты обнаружился объект искусственного происхождения. «Ну а что, исследуем, кто это и что?» Подлетев к объекту, Макс увидел колбасу. Двигателей не видно. Какая-то несуразная сосиска в космосе. Болтается на орбите и не подает признаков жизни. Обследовать послали дроидов. Мало ли что там. Челнок с дроидами пришвартовался к обшивке корабля сосиски, и дроиды приступили к вскрытию обшивки. Она оказалась прочной, но против плазменных резаков не тянула. Вскрыв обшивку, они проникли внутрь. Там не было атмосферы и не было гравитации. Передвигаясь по стенкам проходов, они прошли до кают экипажа, и там Макс с Ниной увидели по телепередаче тела людей в комбезах и скафандрах, умерших на месте. Тела были мумифицированы в вакууме. И было понятно, что они умерли не просто так. Предстояло много работы. Они зашли после дроидов для исследования корабля. По виду все было не тронуто. Знаков катастрофы не было. Ни пламени, ни разгерметизации не наблюдалось. Добравшись до рубки, Макс увидел там знаки, знакомые с корабля Лилу. Он немного в них разбирался и подошел к пульту управления, чтобы его прочитать или запустить систему. После пары дней работы, а в космосе совсем ломались циклы сна и отдыха, состоялся цикл на 32 часовые сутки и неделю, соответствующую длительности дня, о чем ему немало говорили биологи с Земли. Скорее всего, Земля крутилась медленнее, чем сегодня. Макс понял, что это исследовательский модуль от какого-то корабля, и его просто или бросили, или не забрали отсюда. Медкапсул тут не было, а были только приборы. Весь небольшой экипаж погиб от гипоксии и обезвоживания. Было ощущение, что их тут просто бросили или не смогли забрать. Тогда Макс попросил Нину забрать все ядра памяти с расчетников и все трупы. Трупы упаковали в один спасательный модуль и выстрелили им в сторону планеты, чтобы он там и сгорел. Образцы ДНК и все следы собрали. Потом придется разбираться с этим подарком. Модуль заварили и законсервировали как могли. Поехали. Как когда-то сказал первый космонавт Земли. И они двинулись к Земле. Пересчитав маршрут, они легли отдыхать. Лететь долго, но и работы у них много. Так что режим сон-отдых надо соблюдать. Земля появилась, когда уже все работы были переделаны, и оставалось или спать, или просто лениться. Дома. Перед Землей залетели в пояс, и там выгрызли громадный кусок чистого рения из астероида, что стоял на учете. Рений нам нужен. Его мало в коре, и добыча его крайне дорога. Полтонны погоды не сделают, а это почти годовая добыча его на Земле. По ночи залетели в территорию над Тихим океаном и приземлились на своем острове. Корабль в нишу в скале и на атмосфернике домой Ванды. Подгадали прилет в ночь, чтобы никого не нервировать. У Макса не было обычного сотового, он был на фирму. Его личный аппарат был спутниковый и номер знало человека три в мире, и те члены семьи. А так как сеть спутников была его, то никто не мог бы ее пробить. Макс позвонил Сане и Лилу, как там дела. Потом, настроив ноут, стал смотреть новости. Да, история очень инерционная вещь. Понятно, что терактов на башне-близнецы тут не случились в отсутствии самих башен. Да и Америке сейчас не досуг. Но они продолжали гадить, и выборы на Украине опять подосрали. Все, таки нашли деньги. Ни оконы не могут успокоиться. В России какие-то телодвижения стали происходить. Пока непонятно кто и что, но туда надо слетать. Нина вышла из дома и присела к нему. Макс ее обнял и который раз признался ей в любви, вдыхая аромат ее волос. Она отказалась от вина из-за положения, но с удовольствием выпила чай с чабрецом и мятой, которая тут же и росла. Солнце садилось в океан, и они увидели зеленый луч. Редкое явление. Нина даже успела его заснять. В Россию Макс летел обычным рейсом из Бангкока. Там был надежно спрятан атмосферник, да и куча туристов из России давала возможность затеряться в толпе. Он не в розыске, так что все нормально. Ну и доложат, что он влетел, но ты пойди его найди в стране. Счет в Сбере он контролировал, и года приходили его отчисления с лицензии и дивиденды. Оттуда же он и платил налоги, и у его бухгалтера был доступ к счету. Зарплату он получал номинальную, и все отчисления по ней шли в установленном порядке. Карту Сбера он не брал. Там чип мог его выдать, где не надо. У него была универсальная карта. Он ее сделал, объединив визу и мастер-карт в одном флаконе. С хитрым чипом. Макс заранее создал себе три базы в Москве. Это были теплые гаражи, купленные на левые документы и полностью переоборудованные под постоянное проживание, с машиной отечественного производства вкупе. Там были деньги, документы и оружие в виде игольников и гаусс с винтовок. Все было заминировано. Под гаражами были квартиры на две спальни со всеми удобствами. Он не хотел, чтобы кто-то знал, где он останавливается. В ФСБ тоже не дураки сидят. Он купил в переходе пяток сим-карты дешевые телефоны для первичной связи. Первому он сбросил условный СМС Хандемирову, потом Давыдову. Назначил встречу с отвлечением сил на условной точке. Условно точка была в самом центре, там, где много народа, в районе Солянки, в закрытом доме. Макс его купил, но ремонтировать не спешил. Документы все еще ходили по инстанциям. Сторож, услышав пароль, все понял и тут же открыл дверь. Потом вошли Хандемиров и Давыдов. Макс открыл лицо и спросил, как им нравится новый имидж босса. Те хмыкнули и рассмеялись. Ладно, посмеялись и будет. По моим данным, на Украине готовится переворот, и Янука, избранного президента Украины, будут двигать бритты. Сначала его сдвинут, а потом наступит пора бандеровцев, которые и захватят власть, и Янук сбежит к нам. Донецк восстанет и пошлет на три буквы Киев, и разразится война, гражданская. Им нужно будет оружие, но им никто его не даст. Наши точно не дадут, будут думать и рядить, но не дадут, может потом. Так вот, в шахтах Солидара лежит куча оружия времен Второй мировой. Надо его найти или купить эти шахты, они почти ничего не стоят сейчас, и приготовить к обмену на уголь, который купят турки. Цену согласуете сами, чтобы не было убытка. Там ППШ и ППС, Максимы и Птры и миллионы патронов, и еще как только что-то начнется, покупайте сразу пару шахт с титаном. Он нам пригодится. Потом, Макс закончил, действуйте, это самый дешевый вариант разруливания проблем. Кстати, потом соляные шахты не спешите продавать. Когда они станут нашими, то потом их с руками оторвут. И еще ищите участки в Крыму под отели. Пусть под взятки или еще что. Нам нужны три участка под отели в Крыму. Ялту не смотрим. На протяжении Алушта, Семис, что-то под снос не важно. Важно закрепить все за собой. Там пока и конь не валялся. Направьте туда пару агентов по недвижимости. Пусть работают. И важны пляжи. Это главное. Потом Макс устроился в метрополе, как и натурист. Сходил там к фонтану и поужинал. Номер его вполне устроил. Ничего лишнего. Сходил погулял по Никольской, спустился к Красной площади, в ГУМе позырил на бутики, погулял по Кремлю, давно тут не был, заценил царь-колокол, Чоховскую царь-пушку обошел стороной, дробовик же, в оружейную палату не попал, не было билетов. Ему интересны были надписи на шлеме Александра Невского, там была арабская вязь, но надо было смотреть все в объеме, но ничего, он сможет заказать билеты в отеле, потом зайдет, в большой он не пошел. Там было что-то не то, что ему нравилось. Поужинал внизу в мраморном зале и двинул в номер. устал сегодня. Утром он встал и тут же закал билет на поезд до Питера. Тут ничего интересного, а в Питере он давно не был. Надо освежить память. После Питера он приехал в Москву и заказал себе билет в Бангкок. Его или не вели, или он никому не интересен. Перед отлетом он позвонил в приемную президента и передал привет. Лететь предстояло часов 10. Макс поел и, откинувшись в кресле, уснул. Родина его не узнала. Глава 11. Майдан. Как Макс и предполагал, Майдан начался по выигрышу Янукам выборов, причем безусловным. Но деньги были проплачены и начались брожения, и потом пошли костры на площади, которые, по традиции, превратились в выступление оппозиции. И Макс решил втайне встретиться с руководством Донецка и Луганска с харьковскими ребятами. На встрече он спокойно рассказал перспективы власти и всей Украины в будущем, если сейчас не рубануть границы. Вся промышленность была на левом берегу, за исключением нескольких заводов в Киеве и Тернополе со Львовом, но они погоды не делали. Он предоставили перехваченную переписку Госдепа с их олигархами и их аппаратом о сдаче Украины американцам и особенно земель и ресурсов в виде полезных ископаемых и действующих предприятий. «Вам все равно вместе не ужиться на одной территории», — сказал Макс. «Оставьте им западные 5 областей, а остальное забирайте и не делайте Киев столицей. Оставьте Харьков. Особенно вам нужны порты и Сильховска, то есть Одесса и Николаев надо брать под себя. Еще раз, им только 5 областей, и организуйте встречу со всеми олигархами у вас. Я им популярно все объясню». Но все буквально сделали не так, и Макс сам стал работать. Так что через месяца два все значимые фигуры отбыли в дальние дали или же эмигрировали в Европу или Америку, где их особенно не ждали, а попросту раздели и поотбирали наворованные деньги. Предприятия стали национализировать и объявили о независимости Республики Новороссия от Украины со столицей в Харькове. Начали создавать армию и полицию. Крым сознательно отдали России, чтобы не создавать прецедента. Его бы они не удержали. Западенцы примчались в Киев, чтобы захватить власть, а она попросту уехала в Харьков. Тогда они стали громить Киев и грабить его. Вооруженные отряды выдвинулись в Киев и стали там наводить порядок. Началась гражданская война. Все против всех. Восточники, вскрывая арсеналы и вооружившись, стали громить бандеровцев, и те побежали в Польшу, но и там к ним относились плохо, и они побежали в Германию. Германия и так после североморского метеора еще не оправилась, и у нее не было денег на социалку, чтобы принять миллионы беженцев. Макс влил деньги в СМИ, и они все кричали, что гражданская война – это правое дело для всех новороссов. Россия вообще была не при делах. Постепенно вытеснив западенцев к границам, они стали попросту вывозить целые предприятия к себе, оставляя там чистое поле. Макс еще раз на совещании им объяснил, что нельзя их загонять в угол. Там или убивать их всех, или дать им пространство для жизни, отрезав выход к морю. Граница у них с Польшей будет, и торгуйте с ней на здоровье, но их начисто лишили тяжелой промышленности и подорвали все газовые хранилища недалеко от границы. Оставили им Равенскую АЭС, забрав Хмельницкую. Все старые политические фигуры, включая Кучму и Кравчука, бежали на западенщину. Их собственность была национализирована. Ахметов умер, Пинчука в США посадили в тюрьму. Тимошенко сбежала в Штаты и там находилась под следствием. Фертоштаг из Венгрии не вылез. Ющенко расстрелял какой-то западенец как предателя вместе с его американской женой. Хатоскрайники затихли и предпочли присоединиться к новой власти. Ну а потом пошли чистки, потому как после гражданской войны без них никак. Вот тут-то восточники и отыгрались на всех мовных деятелей, которые дома говорили только по-русски, а на публике на корявом суржике, потому как украинские и не знали никогда. Макс тогда вспомнил своего знакомого из той жизни, что учил детей говорить по-украински, но те, придя в английскую школу в Барселоне, где училось процентов 70 детей из бывших советских республик, не смогли общаться со сверстниками, так как не говорили по-русски и стали объектом насмешек всей школы. И пацаны просто ревели и ругались на родителей, что не учили их русскому языку. Тату шо це так и свекла, це ж буряк, такие выверты судьбы. Макс улыбался, когда видел мужиков-шахтеров в ватниках из ППШ на груди. Колорит. Ну и власти Новороссии ему полный респект и уважуху выдали. Нарезали черешневых садов под Херсоном. Ну Макс это все введение своей школы отдал. Там были любители селекции. Вот и будет им селекционная станция. Потом еще и семенное предприятие откроют. Всем на пользу. Потом объявили о создании нового государства Новороссия с принятием декларации о независимости. Россия не возражала, а новороссы уже почувствовали свою силу и объявили себя стратегическим партнером России с передачей полуострова Крым в ее юрисдикцию. Крымчане получили тут же гражданство России и все доступы ко всем сервисам. Максу предложили пост министра финансов, но он отказался и стал вице-премьером Новороссии по финансам и промышленности. Его тема, да и помощь новому образованию он был рад. Все-таки большой войны на Украине удалось избежать и многие останутся в живых и им не промоют мозги. Но сначала надо было расставить все точки над ее с Москвой. Его включили в состав делегации, которая уезжала в Москву. Максу выжали новенький дипломатический паспорт Новороссии. По факту на повестке стояло подписание всеобъемлющего договора с Россией о дружбе и сотрудничестве со многими амендментами, на которые он бросил Хандемирова и его юристов. Пусть отрабатывают свои немалые зарплаты, потом он их еще больше напряжет, но об этом позже. Подписание прошло в Кремле под софитами новостных агентств и закончилось банкетом в Георгиевском зале. Ну и затем, все остальные протокольные дела, обмен посольствами, послы и их статус, СМИ и их аккредитация, соглашение о демаркации границы, долгое дело, но важное. На момент перехода Макса у России с Украиной так и не была демаркирована граница, банковские связи и переводы, валютные соглашения, таможенные соглашения, переподписывание сотен договоров, соглашения по взаимному приятию ГОСТов и стандартов, взаимное принятие дипломов и аттестатов, и еще много и много чего. По факту получилось, что государство Украина перестало существовать как субъект международного права. На ее территории возникло три государства – Новороссия, Галиция и Закарпатская Русь. Закарпатская область не стала присоединяться ни к Венгрии, ни к Румынии, ни к Словакии. Они объявили себя Закарпатской Русью со столицей в Ужгороде с четырьмя языками как государственными. Галиция родилась на обломках Львовской, Равенской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей, с выходом на Закарпатье и Польшу. У этих государственный язык стал украинский и как потом его переименовали в галицийский, ну и ладно, никаких Малороссии и Украин больше не было, все остались при своем. Мировое сообщество вздохнуло и признало все новые государства. Жить стало легче и никто пока войн не ожидал. США сделали вид, что так и задумывалось и тратить ресурсы на это не стали. И так попали не слабо, но лицо сохранили. Макса вызвали на прием к президенту России. Он приехал как обычно на машине в СО, чтобы не светить своими полномочиями. Войдя в знакомый кабинет, он увидел Белоусова и поприветствовал его по протокольному. «Да брось ты, Макс, протокольничать», – бросил Белоусов. «Не первый день знакомы. Ну так с президентом же общаюсь, не хухры-мухры», — ответил Макс. «Небось гадаешь, почему тебя не назначил премьером?» — спросил президент. «Да мне по барабану почему, ты просто меня кинул. Но мне все равно, с тобой нельзя ни о чем договариваться, ты слова не держишь», — припечатал его Макс. «Так что ты от меня хотел? Ты можешь восстановить свои производства в России и вернуть технологии? Ты же меня услышал. Я многое могу, но не буду. Зачем мне иметь дело с людьми, которые меня предают и кидают? Вот тебе и ответ. Незачем», — спокойно произнес Макс. «У вас какой-то занавес падает, когда вы во власть выходите. Вы что, бессмертные все, что ли? Удивительный дебилизм мозга. У нас падает ВВП, и проблем много. Нам нужны твои технологии и заводы. Я просто не мог тогда тебя назначить. Мне поставили ультиматум, что тебя не должно быть во власти», — сорвался президент. «И где те, кто тебе поставил ультиматум? Они еще могут тебе поставить ультиматум, или ты их утилизировал уже?» — спросил Макс. «Таких утилизируешь, как же», — зло проговорил первый. «Так утилизирую их всех, и все твои проблемы закончатся», — ухмыльнулся Макс. «Они только думают о себе высоко, а на деле трусы и не способны отвечать за свои слова. Вот меня они оттеснили и поставили тебя раком. Сами решить ничего не могут, а тебя напрягают, чтобы ты решил, а они пряники будут кушать. Нах и краткое их всех пошли, и пусть сами решают проблему, которую сами и создали. Они смогут, прямой повод их всех разжаловать и послать в мир иной или на пенсию. Ты президент, а не с горшка сполз. Покажи свою власть, и все будут тебе тапочки в зубах приносить и гавкать по команде или мяукать, как скажешь. Хе-хе, так вернешь или нет?» — упрямо посмотрел Белоусов. «Пока ты своих гавриков не построишь, ничего не будет», — жестко сказал Макс. «Они не успокоятся и будут вредить везде, где смогут, и тебя подставят. Так что нет, это последнее слово. Разбирайся со своими мудаками сам, потому как если я начну, то всем мало не покажется. Они все почему-то думают, что я такой белый и пушистый, но я им не доктор, лечить я их не буду. Они смертельно больны, так что только хоспис, в лучшем случае. А так в утиль, жестко ты, покачал головой Белоусов. Андрей, ты что вчера родился? Политика – это война, всегда война и везде. Если не ты, то тебя, и ты должен действовать как на войне, иначе тебя сожрут и вытрут ноги о твой труп. Лучше уж ты так сделаешь, я тогда тебе спою осанну прилюдно. Хе-хе, ухмыльнулся Макс, короче не паникуй и не дергайся, всех к ногтю. Если нужна моя помощь, не вопрос, я в конце концов тебе на блюдечке принес целое государство в союзники, а иначе твои недоношенные бы с ними еще лет 10 возились, пытаясь выгадать свои мелкие интересы, и все равно бы все просрали, потому как работать не умеют и думать тем более. А откуда ты узнал, что в Солидаре такие арсеналы хранятся с войны еще? Даже я об этом не знал. Хитро посмотрел на Макса Белоусов. Птичка на хвосте принесла, хохотнул Макс. Много будешь знать, скоро состаришься. Ну ты и жук, махнул рукой президент. Я просто умный, а враги просто не очень. И вообще дуракам Нобеля два раза не дают. Закончил Макс. Работа. Макс принялся за работу. Он нанял юристов и создал юридическую команду для создания новой системы власти в новой стране. Он подключил к процессу шефа по негласной линии. Тот отлавливал все недочеты в новых документах, сличая их со старыми примерами. В результате родился новый свод законов без имени Конституция. Просто и огромно. Основной закон государства на Воросе. Были освещены цели и задачи. Принципы существования – права граждан, обязанности граждан, структура управления, гражданство, обязанности государства и граждан, своего рода общественный договор. Потом были тотальные выборы депутатов от мест и принятие ими нового договора. Таким образом закрепили новый закон для нового государства и пошли выборы в парламент. На Минфин не возлагали бюджет. Его формирование оставили спецкомиссии при председателе правительства. Минфин лишь исполнял бюджет. Когда, наконец, все рогатки прошли, приняли первый бюджет республики. Валюта расчетов была привязана к рублю и называлась динар, как в бывшей Югославии. Чем хотели подчеркнуть международный статус валюты, объявили о создании своей системы расчетов по картам, D-карт, наравне с Visa и MasterCard. Все внутренние расчеты пошли через свою систему. Россия пока даже не думала об этом. Потом он создал группу по созданию плана развития территорий, откадастрировали все сельхозземли и законом запретили изменять их назначение, только сельхозпроизводство, остальное только после референдума, отрезав все чиновничьи игры на корню. Новую застройку разрешили только после решения со старой застройкой. Новые участки пока не выделялись. Надо было убрать остатки бараков и расселить их. Дороги разделили на общегосударственные и местные. Частные дороги разрешили строить, но под надзором государства, так как они могли пройти по газземлям или по сельхозугодиям. Процедуру выкупа земли под дороги определили без ссылок на чиновников. Прямым законом. Налоговая реформа состояла из отмены НДС и принятия налога с продаж в размере 10%. Легко собирать и администрировать. А так как экспорта будет много, то не надо отдавать НДС взад. А это всегда шло через взятки министрам. То есть коррупционная составляющая снизится. Подоходный сделали процентный и малоимущим его вообще отменили. Ввели налог на добычу полезных ископаемых при их экспорте. Приняли закон о береговой линии и ограничении строительства на ней и закон, что вся береговая линия принадлежит всему народу и никто не имеет права ограничивать ее посещение, отрезав частников на создание своих анклавов. Потом еще была куча законов о воде и ее использовании, газификации и платы за нее, закон о тарифах на основные ресурсы, закон об образовании, медицина и так далее. Группе Хандемирова заплатили приличные деньги и они уехали в Россию. На этом Макс почувствовал, что сделал все, что мог. Далее становиться председателем ее он не хотел, у него и так полно дел. Система законов была в основном выстроена и далее их осталось только соблюдать. Макс подал в отставку и ее приняли. Он вздохнул с облегчением. Пока ничто не говорило о том, что еще где-то в России проявится конфликт. Да Грузия там шалит и Казахстан может фортель выкинуть. Но после принятия закона о том, что Байконур экстерриториален, стало много легче. Там действовали российские законы и охраняли периметр российские войска. Абхазию пустили поплавать саму и отрезали ее от русского пирога. Ты гражданин России и живешь там, это твои проблемы. В России ты имеешь право на все плюшки, А там нет, только через консульство. Тем более, что внутренних паспортов у них нет. Конечно, вой начался несусветный, но им предложили опять пойти замириться с Грузией, и вой прекратился. Потом ввели фитосанконтроль на границе, и абхазские мандарины стали просто бросовым товаром. Их и так везли отовсюду. Продать их в Россию без документов за взятку стало проблематично. Мандарины просто гнили в машинах. Но это их мандарины. На границе распространяли брошюры, что они едут в Абхазию на свой страх и риск. Без страховки жизни и здоровья никого туда не пускали. Рискуй, но когда станет плохо, ты сам будешь платить за помощь тебе. Твои проблемы. Поток желающих резко упал. Прошли выборы главы Новороссии, тут уже совсем Макс умыл руки. Теперь пусть сами работают. Макс приехал в Москву и проверил, что с его домом в лесу. Как и ожидалось, он был разрушен, а документы все потеряны. Узнаю тебя, Одесса. И после этого они еще просили меня о помощи, уроды. И Макс, наплевав на все, улетел своим атмосферником с Ниной за управлением ночью от бывшего дома с постановкой взрыва подземного ангара через часа три после отлета. Он хотел домой. Тут он дома так и не приобрел. Насильно все сделал им как лучше, но все равно все засрут, пока не научится отвечать за себя и свои слова. Они просто люди, и ничто человеческое им не чуждо. Их просто испортил квартирный вопрос. Классика не стареет. Хе-хе. Чили. Бодига де Нунис. Макс отдыхал от трудов праведных и почитывал новости. Там ничего такого не было. Отметок об отлете у него не было, и первое время его будут искать в России. На границе Новороссии и России пока был паспортный контроль. Макс пил свой пино-нуар мелкими глотками. Это был первый урожай с подпиткой магии от Нины. Вкус был просто великолепен. Он его продаст как минимум вдвое дороже обычного вина. Тоже в копилку все. Вот оно мне надо, думал Макс. Вроде все повернул в другую сторону. Пора бы честь знать. Жена скоро третьего родит. Дом, полная чаша. Скоро внуки пойдут. Надо что-то менять. Так не годится. Пропал азарт. Или уснул. Пока он не понял, но надо об этом подумать. Пока Макс занимался с сыном, болтал со старшим и Лилу, сидел с шефом и считал проекты. Его пока мало интересовал окружающий мир. Его планы на эту планету не распространялись. На найденной планете было все, что им нужно. И ископаемые, и вода, и металлы, и нефть. Туда нужны колонисты, которым тут не место, а там они могут воспрять. Макс нанял одну контору, чтобы оценить рынок такой рабочей силы. Пока ему посчитали, один из 10 тысяч сможет подойти. Но Макс не поверил. Так не бывает. Слишком много. Народ любит притворяться и обезьянничать. Чтобы просто бросить землю, нужны веские причины. Но пусть работают. Он явно подходил ко времени перемен в своей жизни. Пока это были только ощущения. Но они на многое намекали. Поиск. Макс нанял 3 компании по поиску персонала. По всему миру. Основные требования – иметь рабочую профессию, знание математики на уровне средней школы, нормальное здоровье, чтобы не нужно было никого лечить лет так 5. Мужчины рассматривались одинокие, как и одинокие женщины, пусть и с детьми. Им точно там будет работа. Никаких семейных переселений он не допускал. Это дорога в один конец. Тем временем его проектирование жилого модуля для полета на свою планету было почти закончено. Началось производство. Расчет был на примерно 100 мест. Потом проект чересчур расширялся. Он отдал команду собрать семенной материал на все, что могло им пригодиться на новом месте, и тонн 40 удобрений. На первый этап. Параллельно он делал тягач на орбиту для жилого модуля. Родителей он поддержал. Он рассчитывал года так через 3 вернуться за ними. Они пока в силе, и если что, он получит сообщение. Нина оставила накачанные кристаллы по руслу ручьев, и вино будет точно бесподобным. Он и так уже получил в 2 раза больше денег, чем раньше. Потребители оценили его вино. Макс готовил вылет. Модуль уже был готов. Претенденты прошли все опросы и собеседования. Небольшие деньги им были выделены для последней помощи родным. Все они написали доверенности на компанию для выплаты ею их родным дивидендов от изработки на новом месте. Макс отправил модуль с колонистами, но сам пока остался. Старая ненависть дала себя знать. Еще с тех времен он ненавидел амиров за их пренебрежение ко всем остальным народам. Они главные, и они тут все. И он решил сделать дембельский аккорд. США он не трогал пока, но Европу он не любил совсем. Старуха Европа умирала под наплывом мигрантов из Сирии и Палестины, Турции и Курдистана. Он уже видел это все еще в той жизни. В один день взорвались все газопроводы из Норвегии в Европу, потом кабели электроподачи из Швеции в Литву и из Финляндии в Эстонию. Лыпы из Украины в Европу вдруг упали и подстанции сгорели со вставками для постоянного тока. Кабели из Франции в Англию тоже сгорели, как и из Норвегии в Британию. Застопорились турбины атомных станций Германии, а болгарская станция просто остановилась из-за неожиданных проблем. Также основные и нет кабели тоже пострадали. Ну, наделал гадость, сердцу радости Макс собрался улетать. На острове он принял звонок от Белоусова, тот сразу стал обвинять. Макс спокойно выслушал его и послал на хай краткое. «Вы, Андрей Ермович, видимо, меня с кем-то спутали, я не ваш подчиненный, так что идите вы на хай краткое. У меня просто нет времени на ваши сказки, разбирайтесь сами, там у вас есть много народу, желающих порулить процессом, и потом я не только гражданин России, а еще и вам дружественного государства, так что наезжать найдете на кого». Белоусов все понял сразу. Макс никогда и никому не прощал обиды и наезды, он не объявлял войны или вендетты, он их просто делал. Он сейчас поставил президента России в ситуацию, что или это ты сделал, или ты не президент, но урон он нанес знатный, он бы никогда не решился на это, и он столько раз себя корил, что не смог нормально поговорить с Юсуповым. Всегда или его подталкивали к теме, или он сам не мог противостоять внутренним лоббистам. И тут он понял, что они его просто боятся. Юсупова им не развести и поэтому давит на него. Как тогда ему не дали сделать его премьером? Ему стало неимоверно стыдно за такую его позицию, но тогда это казалось выходом из кризиса. А сейчас он просто понял, что струсил. И тогда он просто позвонил Юсупову сам. Макс поднял трубку. На линии оказался Белоусов. «Ну чего-то еще, Андрей?» – спросил Макс. «Мы же вроде не ссорились. Разошлись, как в море корабли и все. Давай встретимся, это важно», – проговорил Белоусов. «Ну давай, через 5 часов на месте моего разрушенного дома. Встреча». Макс туда приехал на машине, не стал светить антигравом. Белоусов же прилетел на антиграве с охраной. Макс спокойно прохаживался по дорожкам разрушенного дома. На въезде был домик сторожа. К нему Макс и направился. Он вошел, поздоровался и попросил Петровича погулять, пока они переговорят. Сторож не возражал. Он взял свои причиндалы и вышел. Макс сел в кресло и закурил. Когда появился Белоусов, он его пригласил в домик. Ну не улице же разговаривать. Макс поставил чайник и вопросительно посмотрел на президента. Тот отрицательно качнул головой. Ну было бы предложено. Макс взял заварочный чайник и налил себе чаю в стакан в подстаканнике сторожа. Своего у него не было, и уставился на Белоусова. Тот молчал. «Ну если разговор закончен, то я уехал», — сказал Макс и поднялся с кресла. «Прощайте, господин президент», — и вышел из домика. Макс сел в машину и дал команду на старт, ехать ему еще 300 км. Там стоял его атмосферник. Он не понимал таких людей, которые не могут перешагнуть свою некомпетентность и не пытались поговорить просто по-человечески. Нет, обязательно надо поставить себя выше собеседника и его подавить. Ну и подавил он меня и чего? Бред просто какой-то. И такие люди правят страной. Они свое эго не могут унять, куда уж саму страну. Ошибся он в Белоусове, и это было обидно. Наверное, его раннее восхождение сломало. Но все равно лучше него никого не было. Он хотя бы совесть не потерял по дороге, подумал Макс, но он все-таки соберется с силами, когда-нибудь. Белоусов чувствовал себя оплеванным, он не смог и слова произнести в его присутствии, Юсупов его просто подавил, и ему нужно было с кем-то поговорить не из его круга. Он вспомнил, как Макс говорил о Геращенко, он в отставке, но поговорить с ним ему ничего не мешает, и он его набрал. Геращенко жил на даче и в город не высовывался, он отвергал всякие интервью, и всем говорил, что он пенсионер. Конечно, он согласился его принять. По прилету его кортежа Виктор Владимирович недобро посмотрел в сторону президента. Такая помпа была излишней. Не умеет мальчик делать политику, пока. Тут тихо надо. Геращенко встретил его в домашней кофте, но с рубашкой, мягких фланелевых брюках и тапочках. Предложив президенту раздеться, он его проводил в гостиную и предложил коньяк или еще что-то по его желанию. Белоусов согласился на коньяк. Они сели за столик, и Геращенко предположил, что разговор пойдет о Юсупове. «Андрей Ермович, вы не стесняйтесь говорить о нем. Этот человек наиболее умный на всей планете. Два Нобеля не дадут соврать. Конечно, он сложный человек, но он талантлив, и это ему прощает все. Он же вас и президентом сделал, если я не путаю ничего. Так что дерзайте, я уже на пенсии, от меня никуда и ничего не уйдет». И Белоусов решился. «Виктор Владимирович, вот вы его много лучше меня его знаете, и как мне с ним разговаривать? Он же подавляет своим интеллектом всех в округе. Он смотрит на меня как на мелкую вошь, которая что-то пытается сделать. Я просто не могу с ним разговаривать, он меня подавляет одним своим видом. Андрей, перейду на ты по возрасту, ты понимаешь уровень Юсупова по большому счету? Спросил Геращенко. Понимаю, но и не понимаю. Это выше моего понимания, ответил президент. Андрей, и не пытайся его понять, он уникум. Его мысли далеко впереди его действий. Посмотри и рассуди логически, так тебе будет понятнее. Берем первое. Он получает травму коленей на чемпионате по плаванию и становится полуинвалидом. Плавать он не может в полную силу. Карьера закончена. И что мы видим? Он начинает заниматься иглоукалыванием и получает профессию, как и массажиста до этого. То есть он не сдается и идет по пути профессиональной карьеры. Потом он себя излечивает и начинает бить рекорды в своем виде спорта. Ему 19 лет. Он выигрывает 5 золотых медалей чемпионата Европы по плаванию. И не убегает из страны, а спокойно возвращается и начинает свою практику по иглотерапии. И работает ночным санитаром в судебно-медицинском морге. Потом его обвиняют в убийстве 2 криминальных авторитетов в Москве и сажают в Бутырку. Он там проводит почти полгода. Обвинение рассыпается в суде, и его впускают и оправдывают. Далее он должен идти по линии спортроты в армии, но его забирают в армию и посылают в секретную учебку связи. И оттуда в спортроту не выдают. Он не апеллирует ко всяким властям, а служит как и положено. Теперь скажи мне, кто на такое еще способен в 19 лет? Далее мы можем все его действия раскладывать много раз, но никто бы не сделал так, как он. Потом он выигрывает мир и Олимпиаду. Потом он открывает эффект искусственной гравитации и антигравитации, и преобразования энергии. Строит электростанцию на Мире и туда же ставит установку искусственной гравитации. И в Атланте показывает доску с антигравом на публике с максимальным эффектом, после которого его доски сметают с полок магазинов по всей земле матушки. Ты хоть понимаешь, сколько он заработал на этом? Сотни миллиардов долларов. Сегодня он самый богатый человек на планете. Ротшильды просто плетутся в хвосте. Они нищие по сравнению с ним. Одни его патенты на антигравы стоят миллиарды. И еще в твою копилку, метеорит, что у нас упал он как? Наверное, он перекрыл все твои бюджетные проблемы, или я не прав? А вот почему такой метеорит падает к нам, а Америку сметает простой каменный, и в Северном море тоже каменный, и у Японии, и у Калифорнии. Не иначе подарок с небес. Я знаю, что тебя отговорили его сделать премьером. Ты просто поддался и струсил. Бывает. Вот он мне посоветовал создать дата-центры. Он их и построил. Они окупились уже 3. Жалею, что только 3 построил, а не 5. Тебе, конечно, трудно, но не бесполезно. Макс вытащит страну на первые места в мире, и все будут молиться на него. А ты можешь тоже войти в историю, как соратник Юсупова. Так что думай, Андрей, головой. Ведь он тебя может и снять с президентства, если ты накосячишь. Ладно, давай выпьем, а то много разговоров и мало пользы. Белоусов уехал домой, так и не приняв никакого решения. Он был просто раздавлен той информацией, что ему не дали. Он как президент запрашивал всю информацию о Юсупове, и почти 40% до него не дошла. И он вспомнил слова Макса о теплой ванне. Его в нее поместили и держат. И вот тут он просто вскипел. Суета. Макс пока решил остаться, чтобы посмотреть, что будет. Он съездил в Петербург навестить тетушку и ее дочку. Посмотрел на обновленный Юсуповский дворец на Мойке. Ксения Николаевна там развела бурную деятельность и стала законодательницей мод в северной столице. Ее спектакли в домашнем театре Юсуповых стали мировым брендом. Билеты туда продавались по баснословным деньгам. Но тетушка все пускала в дело. У нее и так было жилье во дворце, и вся ее деятельность безусловно одобрялась европейской аристократией, которая и сам туда рвалась на премьеры. Цены их смущали, но пропустить премьеру в домашнем театре Юсуповых считалось моветоном. Там собирались сливки общества старой Европы, и к ним присоединялись всякие прилипалы из Штатов. Бриттов тут не приветствовали, памятуя их роли в свержении русской монархии. Какой-то там остров, тем более им сейчас не до этого, им бы восстановить свое. Но денег было мало, и они побирались по всему миру. Здесь не любили поберушек. Как раз давали спящую красавицу Чайковского, и Макс сам принимал гостей в безукоризненном фраке. Его супруга блистала своей изящной кавказской красотой, а как известно, черты лица европейские всегда называли цауцесиан, то есть кавказские. Ксения Николаевна победоносно смотрела на худосочные фигуры европейских аристократов, невольно сравнивая их с Максом. Европа проигрывала за разницей в классе. Она была счастлива. Ее дочь вышла замуж и уже ожидали дочку. В своем имении в Афинах она появлялась изредка. Там муть и темень, а в Санкт-Петербурге – жизнь. На прием приехали и губернатор города и области с супругами. Также были приглашены главы МВД и ФСБ региона и Ленинградского военного округа. Совершенно неожиданно прилетели фельдъегеря и в гостиную вошел президент России. Белоусов был подчеркнуто сух и, поприветствовав Ксению Николаевну, взял бокал с шампанским у официанта. Он произнес тост за хранителя этого дворца и пожелал всем здоровья и благополучия. Макс получил знак навстречу и прошел в греческую гостиную дворца. Белоусов вошел и сел у столика. «Ты долго запрягал», — сказал Макс. «Да ну тебя, давай просто поговорим», — ответствовал Белоусов. «Давай, я не против был еще тогда, но ты молчал», — сказал Макс. «Я не знал, как начать разговор. Ты просто висишь надо мной», — пожаловался Белоусов. «Да фигня все это. Никто не висит над тобой. Это ты сам над собой висишь. Ты ответственный руководитель. Работаешь на износ. А надо ли? Сам себя спроси», — предложил Макс. «Отвечу за тебя. Не надо. И что делать?» — спросил он. «Ничего недоступного. Америка в ауте. Британия тоже. Германия на нитке выживания. Китай работает. Надо подружиться с Китаем на сегодня. Но для этого нам нужны новые вооружения, чтобы ни одна падла нам не могла угрожать. И я могу тебе такое оружие дать, и произвести его у нас и испытать. И что ты за это хочешь?» — спросил президент. «Полную свободу моим начинаниям, не более того», — ответил Макс. «Я тебя через Думу не проведу. Там много твоих недругов», — отреагировал Белоусов. «Тогда берем паузу. Мне в издумских делах не имеет смысла разбираться. Себе дороже. Да и заем тебе я. Сейчас засяду за новый проект и буду его долбить. А ты с Думой разбирайся. Только верни Геракла на ЦБ. И Глазьева в Минфин. Другие все проданы. А эти тебя поддержат. Потом вырастет новая поросль и я смогу отойти от дел совсем». Макс вздохнул. «Не получился у нас с тобой тандем. Но не беда. Когда у тебя пройдет административный восторг, поговорим. А пока у меня полно своих делю. Прости, Андрей. Расти новую Думу». Макс повернулся и вышел из зала. Говорить было не о чем. Пофланировав еще по кулуарам и простившись с тетушкой, он отбыл с тусовки и сразу направился к своему атмосфернику. Он собрал совещание и объявил, что уходит на исследовательскую работу и все бразды правления примет на себя господин Давыдов и Хандемиров. Он доступен будет по текстовой связи через его секретаря-референта. Если есть проблемы и вопросы, оформляйте, высылайте файлы. Он посмотрит и ответит, а пока его трогать нельзя. Он начал готовиться к отлету, причем он понимал, что это на годы. Поэтому он передал поставки Давыдову преобразователей, которые ваял роботизированный завод без передачи технологий, расщепители тоже также поступали на склады, а чипы отзагрубил и пустил в свободную продажу. Антигравы тоже были с заниженными характеристиками. За остальное он не волновался. Через несколько лет он прилетит и посмотрит на все это дело. Дата-центр работами и цифровая валюта пошла в рост. Новое оружие наши сами не захотели, вернее там были свои лоббисты новых самолетов и ракет. Ну пусть побалуются за госщит. Больше его ничего тут не держало и он погрузился в свой челнок и стартовал с секретного острова в Тихом океане навстречу судьбе. К своей планете. Вместо эпилога, Вячеслав Зеликович Хандемиров сидел у себя в кабинете правового управления компании «Юсуповские энергетические системы» в первой башне московского комплекса «Тройка», построенного Юсуповым. Ему только что сообщили, что пропал генеральный директор компании Давыдов по дороге на свою дачу. В городе руководство давно уже не жило. Он уже сообщил своей службе безопасности и полиции, а также министру МВД России. Спецслужбы он трогать не стал. Пока. Он всегда помни, что Макс всегда его предупреждал, что могут быть наезды, особенно от наших друзей, и они ничем не побрезгуют перед выбиванием информации. Их всех интересовали технологии преобразования тепловой энергии в электрическую. Но они были накрыты патентом. Но что им патент, когда можно было просто выбить информацию из реципиента и оформить другое и потом вступить в судебный спор на их территории, где они бы точно выиграли. Поэтому Макс и не патентовал полную технологию. Она была секретная и ее он никому не доверял. Сами блоки делал какой-то завод, к которому они не имели отношения и где он располагался никто не знал. Только Макс. Блоки уже поступали с зарядом термита внутри и никак его извлечь оттуда было нельзя. Он просто взрывался. Также и с расщепителем в установках по утилизации отходов. Он тоже поступал откуда-то. Его не производили его заводы, как и антигравы. Тогда он подошел к сейфу, открыл его и, достав с верхней полки конверт, вскрыл его. Там стояла надпись «Хандамирову на случай атаки на бизнес». Там предельно четко все было расписано, куда и как раскидать остатки по счетам, кому поручить доисполнение договоров, как рассчитать персонал и кто будет ликвидировать фирму с фамилиями и контактами. За 3 дня все это было сделано. Хандамиров нашел 3 паспорта граждан Чили с фото его, жены и сына, и доверенность на его имя на управление этим хозяйством, с письмом от Макса, что это его запасной аэродром и не советовал его кому бы то ни было о нем говорить, там он будет в безопасности, с инструкциями как туда лететь. Представиться надо было его дяде, местные были в курсе. Хандамиров исполнил все в точности, достал терминал спутниковой связи и набрал текст, отправив он его кинул в утилизатор, вынув память из компа он ее тоже предоставил утилизатору, свой мобильный пошел туда же, он вызвал такси и улетел частным самолетом в Мурманск. Частный самолет давно стоял у них под парами на аэродроме Ямичково, жена и сын уехали на машине, так было спокойнее, деньги у него были. Так, что это не было проблемой, а в Чили все было готово к приему гостей. Давыдова скорее всего убили, но он не был в курсе инженерных находок Макса. Он все свое направление. Через неделю фирма Макса перестала существовать. Ликвидационная комиссия приступила к распродаже ее наследства. Более она ничего не производила. Сотрудники были уволены и получили солидные бонусы по увольнению. Реакторы более не производились, как и утилизаторы и антигравы. Аллис капут. В администрации президента было очень тихо. Белоусов помнил, как его, как пацана возил носом по столу предыдущий президент. И сейчас у него было такое же желание. Всех этих мудаков возить носами по столам. Убили главного инженера компании Юсупова и обнаружили его тело со следами пыток. Его главный юрист исчез с семьей. Все следы вели к англичанам. Ми-6 отметились прямо в центре Москвы. Директор ФСБ стоял по стойке смирно и ел глазами начальство. «Кто-нибудь в состоянии доложить нормально или все обосрались под себя?» – спросил он. Начальник ГРУГШ взял слово. «Предварительно установлено, что главный инженер компании «Юсуповские энергетические системы» был выкраден из своего автомобиля по пути на дачу, был подвергнут пыткам и потом убит. Смерть наступила от асфиксии, его задушили. Так как он не был основным носителем секретной информации, то его охрана осуществлялась силами СБ компании. Мы просто приглядывали, но не более. Об этом нам сообщил главный юрист компании по телефону, а также в МВД и в СБ компании. После чего он пропал, то есть он улетел на частном самолете в Мурманск, где пересек границу с Норвегией и потом пропал. На сегодня вся компания не работает и находится на стадии закрытия. Договоры пока исполняются, но не более того. Персонал уволен и получил бонусы по увольнению. По сути, фирмы больше нет. Доклад закончил. То есть вы мне хотите сказать, что Ми-6 у нас в центре Москвы выкрали человека, потом его пытали и убили. А вы нихая об этом не знали? А вы кто тут у нас такие, красивые, орденами машете? А вы БЛТ знаете, что экспорт их продукции давал 15% от ВВП страны, от которой вы все суки кормитесь? Погоны вам явно надоели. Зачем вам погоны? У вас так все хорошо. Вон за 3 месяца 150 пацанов и девчонок посадили и жизнь им сломали. Несовершеннолетним впаяли террористические статьи, а шпионов не пробовали половить? Страшно же, наверное, они же убить могут из пистолетика, а дети не могут, а тут и ордена и звания. Блять, какие же вы уроды. А вот тут мне подкинули докладик, что ваши оперы отжали 11 квартир обвиняемых в обмен на сотрудничество и снижение срока. И что самое приятное, их всех посадили, от 3 лет до 5, и квартирки уплыли профессионалам из Дагестана. Какое событие, и начальник ничего не знал, надо же, как ему глаза замазали баблом, то, ничего не видел, и лексусы тоже не видел на стоянке, совсем ослеп бедняга. У самого машина стоимостью 100 годовых зарплат и оформлена на сестру, инвалида по зрению, какая удача, и за парковку не надо платить. Потер руками Белоусов. А давайте я приглашу Юсупова на МВД, он мужик строгий и всех вас повесит за яйца на суку, и жалеть не будет, деньги у него и так есть, так, что ваши взятки ему по барабану, и вы под присмотром будете, или заработаете неожиданно для себя, так все свободны, завтра все получите постановления и приказы. Вот как с такими людьми работать, думал президент, и вспомнил позицию Макса, сейчас она виделась наиболее правильной.